Постель она была не лучше и не хуже десятков других ей подобных существ, удостоившихся принять на себя тяжесть моего избалованного тела. Вскоре я обнаружил себя у нее в гостях, столкнулся со светлокудрой Галочкой, напряженно и испытующе разглядывавшей меня замирающим сердцем, пытаясь предугадать, радость или горе несет этот гость ее матери. Когда подо мной загудели пружины, и Таня в темноте жадно обхватила меня руками, из угла донесся тоненький голос Галочки, явно пытавшийся нас подбодрить. «Я уже сплю». Я стал ночевать у Тани все чаще, а потом приходил туда, как к себе домой. Таня боготворила меня, чуть ли не молилась на меня, норовила предупредить любое мое желание. Две женщины, большая и маленькая, служили мне с какой-то неистовой радостью и самоотверженностью. Таня, как маленького ребенка, купала меня в ванне, намыливала мое тело, нежно терла мочалкой и споласкивала струей из душа, а Галочка мчалась из комнаты в ванну и обратно, целомудренно не поднимая на меня глаз из-за маминой спины и передавая ей то махровое полотенце, то специально купленное для меня тапочки большого размера. И хоть я был эгоистом отчаянным и занимался только собственной персоной, благо обе мои няньки сами меня таким делали, все же иногда я слушал Танину робкую исповедь, и из ее рассказа мне стало яснее вырисовываться ее прошлое и обстоятельства, при каких Галочка появилась на свет, без отца, даже ни разу не услышав его имени. Танина история, должен признаться, открыла мне скоту, недостойному ее мизинца, какое душевное богатство таится в русской женщине, какая пропасть самоотверженности и терпения в ней, какая бездна тепла, готового согреть любого, переполняет ее любвеобильное сердце. Во время войны Таня была партизанкой, и в доказательство того, что она там не пустяками занималась, а воевала наравне с мужчинами, в тумбочке у кровати валялись боевые медали за победу над Германией, партизанская медаль и орден Красной Звезды. Тане еще не исполнилось 16 лет, когда началась война, и немцы подошли к Волхову, где она училась в медицинском училище, готовясь стать сестрой милосердие. По случаю того, что враг подошел к городу, студентов распустили по домам, и Таня пешком побрела в свою деревню. Деревни она не нашла, сгорела во время боев, и вся местность вокруг была занята немцами. Потом объявились в лесах партизаны, немцы усилили гарнизоны в деревнях, на лесных дорогах поставили посты. Передвигаться с места на место стало опасно. Попадешь в облаву и поминай, как звали. Как рабочий скот угоняли оккупанты молодых парней и девчат в Германию. Таня решила найти партизан и стать у них санитаркой. Пошла она в партизаны не спасения ради, а чтобы исполнить свой патриотический долг и быть полезной родине. Она не ожидала торжественного приема и фанфар, но то, что партизаны с радостью встретят ее, в этом она не сомневалась. И была жестоко наказана за свою наивность. Партизанский командир, человек грубый и несентиментальный, в каждом пришельце видел подосланного врагом лазутчика и, дыша в лицо Тане спиртным перегаром, спросил в упор: «Признайся, кто тебя завербовал и с каким заданием послал?» У Тани от обиды из глаз брызнули слезы. «Москва слезам не верит», — отрезал командир. «Не сознаешься, поставим к стенке и расстреляем, как собаку». Таня зарыдала еще горше. «В расход», — приказал командир. И два молодых партизана в крестьянской одежде и в трофейных немецких сапогах повели ее плачущую из бункера в лес, поставили к шершавому стволу старой сосны, отошли на 5 шагов и навели на нее дуло винтовок. Таня еле держалась на подкашивающихся ногах, и если б не ствол сосны, на который она опиралась спиной, то рухнула бы наземь без чувств. Как сквозь сон доносились до нее слова, произносимые партизанами медленно, с расстановкой: — По изменнику родины, немецкой курве, огонь! Таня зажмурила глаза и вжалась спиной в шершавый ствол, ожидая услышать треск выстрелов, прежде чем она расстанется с жизнью. Но выстрелы не прозвучали. «Отставить!» — добродушно сказал партизан. «Вот чертова девка, пуля не боится, но сейчас, полагаю, язык развяжешь». Ее отвели обратно в землянку, и тот же командир повторил свой вопрос. «Признайся, сука, когда тебя завербовали и с каким заданием послали?» Еще два раза водили Таню к старой сосне, зачитывали приговор и отдавали команду «огонь», и не стреляли. После третьего раза командир партизан рассмеялся и, удовлетворенно потирая ладони, сказал: «Молодец, девка, выдержала экзамен, добро пожаловать в партизанскую семью. Нам, санитарки, нужны позарез». Как известно, партизаны не брали в плен солдат противника. Если кто и попадался живьем, то его, хорошенько допросив в бункере, расстреливали где-нибудь неподалеку. А если противник находился поблизости, то, чтоб не выдать себя шумом выстрела, закалывали штыками. Таков был неписанный закон партизанской жизни, жестокий и беспощадный. Пленных ликвидировали через час-другой после поимки, и к этому привыкли, как каждый привык к тому, что может сам умереть в любой момент. И никто не испытывал угрызений совести, даже Таня. Партизанская жизнь закалила ее, притупила чувствительность. Однажды, напав на немецкий транспорт на лесной дороге, партизаны, кроме богатых трофеев, прихватили с собой языка, живого немца, из которого можно выколотить на допросе важные сведения. Так получилось, что его сразу не расстреляли. Отряд спешил на очередную боевую операцию, успеху которой могли способствовать сведения, полученные от Вальтера. Его оставили в живых до возвращения отряда. Посадили его в санитарную землянку чистить картошку для раненых. А Тане наказали следить, чтоб не сбежал. Таня села с ним вдвоем чистить картошку, а так как он по-русски кое-как болтал, завела с ним разговор о житье-бытие. Вальтер ей рассказал, что он из родовитой немецкой семьи, и перед его фамилией стоит приставка «фон», что указывает на дворянское происхождение. Но род их давно обеднел, и отец Вальтера уже ничем не владел, а был лишь университетским профессором весьма либеральных взглядов, за что на него косятся нацисты и тормозят продвижение по службе. Старший брат Вальтера погиб в Норвегии, после чего мать слегла и никак не может оправиться. Он, Вальтер, у нее единственный и последний, и если с ним что-нибудь случится, мать этого не выдержит. «Считай, что мать твоя померла», — вздохнула Таня, срезая ножом длинной стружкой кожуру с картошки. «Спасите меня, фрейлин, сделайте что-нибудь, я буду век за вас Бога молить». «Бога нет», — сказала Таня, — «а вообще-то мне жалко тебя, никакой ты не враг, совсем сопливый мальчишка». Вальтер упал на колени в картофельную кожуру и протянул к Тане руки. «Спасите меня, ради моей мамы, я же могу быть полезным вам, мой немецкий язык в немецкой форме, я могу многое для вас сделать». Когда отряд вернулся на базу, командир сам пришел в Танину землянку за Вальтером. Таня бросилась на колени и, заломив руки, заголосила по-деревенски, умоляя командира пощадить Вальтера и использовать его в других операциях, с его языком и в его форме. Вальтер тоже бухнулся рядом с ней на колени и, захлебываясь, стал уверять командира, что он ненавидит фашистов и клянется бить их не жалеючи, что он всегда сочувствовал коммунистам. «Все вы коммунистами становитесь», — отмахнулся командир, — «когда вам штык к горлу приставишь. Ладно, умолкните оба. Ты тут нам девку испортил. Влюбилась она в тебя, что ли? Готова мне за тебя глаза выклевать?» Командир был в хорошем настроении, и это спасло Вальтера. «Встаньте с колен», — сказал он. Вальтер, хоть и совсем мальчишка, показал себя опытным убийцей. Партизаны подобрались к мосту и залегли в снегу, а Вальтер в немецкой военной форме во весь рост пошел к часовому, заговорил с ним и одним рывком всадил ему нож в живот. То же самое он проделал со вторым часовым на другой стороне моста. Партизаны заложили взрывчатку, и скоро мост взлетел в воздух. С его помощью партизаны разгромили и немецкий штаб, овладели богатейшими трофеями, за что командир получил личную благодарность из Москвы. «Мы тебя пощадили, но если обидишь Таню, вздумаешь с ней шашни завести, разговор будет короткий, пуля в лоб, и знай наших».